пока сражались лишь те, кто выбрался на крепостную башню. После короткого совещания в палатке главнокомандующего было решено возобновить штурм, но при этом несколько переменить тактику. Сейчас нужен был решительный натиск. И тогда граф Тибо Шатильон прибег к последнему, как ему казалось, остававшемуся у него средству. Он решил лично объявить о том, что после захвата города дома самых богатых его жителей будут отданы на разграбление наемникам на 24 часа. По его мнению, это должно было резко поднять боевой дух войск и заставить их сражаться до последнего. Тем временем в отряде наемников происходило следующее. Отец Теобальд, заблаговременно соорудив большой деревянный крест, который ему даже удалось покрасить золотой краской, организовал нечто вроде походной церкви. В одной из повозок наемников нашелся даже небольшой походный алтарь с ликами святых и угодников. Правда, из-за походной жизни он имел весьма жалкий и потрепанный вид, однако это все-таки был алтарь, вещь, необходимая для принятия святого причастия. Нашлась также грязная измятая шляпа для отца Теобальда, одев которую, он почувствовал себя настоящим военным священником, настоящим капелланом. Воспользовавшись наступившим в ходе штурма перерывом, отец Теобальд решил, что необходимо срочно провести обряд святого причастия. Разумеется, услугами отца Теобальда мог воспользоваться любой из желающих, однако таковых нашлось немного. Около двух десятков человек из числа кондотьеров выстроились двумя неровными шеренгами перед походным алтарем, у которого стоял бывший монах Клюниец, а дальше капеллан отряда наемников. Для проведения обряда святого причастия ему потребовались небольшой серебряный сосуд, который немедленно принес кто-то из солдат, и облатки, символизирующие тело Христово. С кровью Христовой проблем не было. Вина в лагере было достаточно. Ввиду отсутствия настоящих облаток, отец Теобальд использовал мелко нарезанные кусочки грубого черного хлеба. Наконец, все было готово к проведению церемонии святого причастия. Отец Теобальд поправил шляпу, вознес очи к небу и поднял руки. В этот момент внимание всех собравшихся было отвлечено появлением Авессалома Многогневного. Сумасшедший проповедник, борода и волосы которого, казалось, стали еще длиннее и еще грязнее, с безумным взглядом держал в руке свой старый заржавевший меч. По правде говоря, сердце отца Теобальда ушло в пятки. Он еще ничего не начал говорить, но слова уже застряли у него в груди, едва он увидел это подобие человека. Отец Теобальд ожидал, что сейчас этот безумный проповедник начнет вновь призывать к крови и истреблению. Однако изнурение длительным голоданием, лишениями и тяготами скитальческой жизни, очевидно, окончательно довершили дело. Авессалом уже не представлял собой никакой опасности. Невидящим взором он окинул собравшихся перед отцом Теобальдом и, словно никого не заметив, прошел дальше. Меч, который он держал за рукоять, тащился за ним, звеня затупившимся лезвием по попадавшимся тут и там камням. «Смотри-ка», — сказал беспалый Гийом своему приятелю Тессену. «Похоже, Авессалом окончательно сошел с ума». «Да, теперь от него будет мало пользы», — подтвердил Тессен. «А ты помнишь, как он раньше дрался? Его бы сейчас выпустить на стены. Да только похоже, что он впал в детство». «Ну да ладно, бог с ним. Все равно удивляться тут нечему. Рано или поздно это должно было произойти. Он слишком загнал себя. Послушаем, что скажет этот поп». Успокоившийся отец Теобальд сложил руки, поднял голову и, прежде чем обратиться к солдатам, видимо, мысленно погрузился в благодарственную молитву. Вначале его тихая, нетвердая речь как будто не могла выразить волновавшие его мысли, Но собравшиеся вокруг солдаты так внимательно слушали его, что это произвело соответствующее воздействие на самого капеллана. Речь его стала отчетливее, жесты живее и энергичнее. Он обрисовал в ярких красках то, что ожидало воинов, которые падут в этой битве. Рай и благодарность Господне. И больше не вдаваясь в подробности, завершил проповедь. «В ваших руках меч, — сказал он напоследок, — и лук, и орудие смерти. И говорю вам, воистину, пусть будут небеса сводами святилища вашего, а ваши добрые, остро отточенные мечи — орудиями жертвоприношения. Водрузите стяг над этой крепостью. Пусть пешие будут, как дыхание ветра. Пусть сердце каждого уподобится сердцу отважного Маковея. Пусть рука каждого будет рукою могучего Самсона. Пусть меч каждого станет мечом Гедеона, поражавшего насмерть любого врага. Ибо знамя Господне плещется над нами в изначальной красоте своей, и врата адовы не одолеют его. Само небо будет сражаться за вас. Аминь». Красноречие капеллана вознаградил глухой гул одобрения, прокатившийся в рядах вооруженных солдат по окончании его речи. «Да благословит вас Господь, братья мои!» — предварил отец Теобальд церемонию причастия. Он взял в руки кубок с вином и хлеба и, осенив себя крестным знамением, направился к стоящему перед ним воинству. «Приготовьтесь принять тело Христово, дети мои!» — нараспев протянул он. «На колени!» Суровые, закаленные в многочисленных битвах и сражениях воины смиренно повиновались словам отца Теобальда и, гремя оружием и латами, опустились на пожухлую траву. Те, кто были в шлемах, сняли с себя головные уборы и опустили головы. Отец Теобальд остановился рядом с беспалым бородачом Гийомом и, открыв серебряный сосуд, протянул солдату кусочек хлеба. «Прими тело Господне, сын мой». Гийом послушно исполнил волю отца Теобальда и, будучи осененным крестным знамением, низко наклонил голову. «Да пребудет с тобой Господь», — благословил его капеллан. Следующим был помеченный заячьей губой Тесен. «Прими тело Господа нашего, сын мой, да пребудет с тобой Господь». Набожный Тесен несколько раз перекрестился рукой в стальной плетеной перчатке. Отец Теобальд направился к следующему воину. Однако в этот момент церемония причащения была прервана неизвестно откуда взявшейся клеменцией. Похоже, она опять была навеселе. На боку у нее, рядом с невероятно увеличившимся за последние дни животом, очевидно, она была на последней стадии беременности, висел средних размеров бочонок с вином, а в руках она держала деревянные кружки, громко стуча ими друг от друга. Услышав этот шум, солдаты, собравшиеся на церемонию причащения, нервно заерзали на своих местах. Кое-кто считал появление клеменции дурным знаком. Созерцание ее лика не доставило также никакого удовольствия и отцу Теобальду. Грязная, давно немытая женщина в оборванных лохмотьях, которые когда-то были платьем, подошла к солдатам, громко стуча деревянными кружками. «Эй, поп!» — грубо хохоча закричала она. «Что ты там продаешь?» Отец Теобальд уже привык к ее богохульным речам, а потому счел более благоразумным промолчать. Если не обращать на нее внимания, она успокоится и уйдет. Уйдет к тем, кто в ней действительно нуждается. Отец Теобальд искренне хотел верить, что те, кто сейчас собрались перед ним, испытывают почтение к Господу и хотят жить в смирении перед ним. Однако клеменция не успокаивалась и не уходила. «Эй, ребята, зачем вы слушаете эти пустые проповеди? Бог и так с нами. Нечего болтать о нем каждую минуту. Кто хочет выпить? Ну, подходите ко мне, я наливаю всем». Очевидно, кое-кто из солдат уже испытывал душевное волнение, будучи не в силах понять, чего ему хочется больше — тело Христова или его крови. Клеменция и сама подливала жара в огонь. «Да забудьте вы об этом теле Христовом! Идите сюда, у меня есть для вас отличное угощение!» Отец Теобальд, который уже вполне начал осваиваться в роли отрядного капеллана, не выдержал и прошипел сквозь зубы. «Уходи отсюда, Клеменция! Здесь тебе не место!» Хохоча, словно ведьма, она стала размахивать кружками и еще громче кричать. «Ну, кто соскучился по крови Христовой? Подходите, я всем наливаю. Кто хочет выпить?» Наконец, кое-кто из собравшихся перед отцом Теобальдом решил, что святое причастие — вещь излишняя, когда перед тобой бесплатное вино. Несколько солдат, поднявшись с земли, стали одевать шлемы. Отец Теобальд рассвирепел, на колени заорал он. «Клеменция, немедленно убирайся отсюда! Если ты задержишься здесь еще на несколько мгновений, клянусь, Господь поразит тебя огненной стрелой!» Тон, которым были произнесены эти слова, заставил солдат снова опуститься на колени. Однако Клеменция по-прежнему была настроена решительно. «Ну, давайте же, грязные твари! Поднимайтесь быстрее с колен!» — закричала она, еще громче стуча деревянными кружками. «Вы сейчас похожи на несчастных овец, которых сейчас стригут перед тем, как погнать на бойню. Ну, давайте же! Это сейчас вам больше поможет, чем пустые слова. Подходите, я всем налью. У меня еще много вина!» Спустя несколько мгновений рядом с Клеменцией появился ее сын Филипп. Чумазый мальчишка был одет в такой грязный камзол, что невозможно было даже определить его первоначальный цвет. Оборванные бриджи, стоптанные башмаки и круглая шляпа неопределенной формы довершали его костюм. В отличие от своей матери, Филипп не был так враждебно настроен к отцу Теобальду. Напротив, он остановился рядом с капелланом и стал с восхищением разглядывать походный алтарь с изображенными на нем ликами святых. «Эй, Филипп, что ты там делаешь?» — сварливым голосом прокричала Клеменция. «А ну-ка, отойди!» Мальчик обернулся и нерешительно произнес. «Но почему, мама? Ведь все должны почитать Господа!» Но Клеменция была неумолима. «В этом нет никакой необходимости!» — выкрикнула она. «Или ты, может быть, хочешь стать попом, когда вырастешь?» Филипп обиженным тоном ответил: «Я хочу стать солдатом, мама, таким, каким был мой отец». «Вот именно», — подхватила она, — «а настоящему солдату нужно уметь драться, а не молиться». Филипп по-прежнему в нерешительности топтался возле алтаря, а Клеменция продолжала кричать: «Но вы, грязные ублюдки, подходите! Не забывайте о том, что сегодня для многих из вас это будет последняя кружка вина. Неужели вы хотите умереть трезвыми?» Один из наиболее набожных солдат поднялся с колен и стал уводить Клеменцию. «Иди, иди», — говорил он, — «разве ты не видишь, мы должны принять святое причастие?» Маркитанка стала отбиваться. «Да не трогай ты меня, ублюдок! Твое счастье, что здесь нет Мартина, он бы тебе показал!» При упоминании имени Аманьяна солдат тут же убрал руки и вернулся на место. Клеменция остановилась в нескольких шагах от наемников. «Что, негодяи, боитесь этого попа? Боитесь ослушаться Бога?» — продолжала выкрикивать она. «Да ерунда все это! Он вам не поможет. Вас может спасти только вино». Гийом, наконец, не выдержал и, поднявшись с колен, подошел к Клеменции. «Ну ладно, наливай. Я-то уже принял причастие. Мне можно». Обрадованная маркитанка тут же протянула ему пустую кружку и налила туда вина из бочонка. «Пей, Гийом, так будет веселее умирать». Тессен, который принял причастие следом за Гийомом, тоже поднялся и направился к Клеменции. «И мне налей», — сказал он. Когда его желание было исполнено, он стал с жадностью глотать неразбавленное вино. Тем временем стали подниматься с колена другие солдаты. «Что вы делаете?» — возопил отец Теобальд. «Так нельзя, подождите! Вы еще не приняли святого причастия!» Один из солдат равнодушно махнул рукой. «Ну и что? Какая разница, как умирать, с причастием или без?» Отец Теобальд в бессилии воздел руки к небесам. «Как же вы не понимаете? Души ваши грешны, и вы не попадете в рай до тех пор, пока не примете святое причастие. Вы должны вкусить тело Господне, а потом уже кровь Его. Неужели вы хотите умереть такими же грешниками, какими были до этого?» Солдат поморщился. «А что же нам, по-твоему, нужно быть праведниками?» Отец Теобальд возвысил голос. «Дети мои, Господь жестоко покарает тех, кто отказывается принять святое причастие. Вы будете гореть в аду вечно из-за своей минутной слабости. Примите причастие, и все ваши грехи будут прощены». Все-таки эти слова возымели действие, и заблудшие овцы снова стали возвращаться в стадо. Отец Теобальд стал поочередно обходить тех, кто еще остался без причастия, и подчивал плотью Христовый солдат, благословляя их именем Господним. Тем временем прозвучала команда к возобновлению штурма. На сей раз к пролому в стене направился вдвое большей по численности отряд наемников, прикрываемых большим деревянным щитом на колесах и латами костильцев по бокам. Другой, чуть меньший по численности отряд, направился к баррикадам возле городских ворот. Шотландские лучники, выдвинувшись под прикрытием деревянных щитов ближе к стенам, открыли яростный огонь по их защитникам. Отряд костильцев и кондотьеров, направленных к баррикадам, замедлил продвижение вперед, когда сверху на них посыпалась туча стрел, дротиков и камней. Обороняющиеся метали также горшки с греческим огнем, однако особого урона нападавшим они не наносили. Отряду наконец-то удалось миновать самое простреливающееся место перед городскими воротами — мост. После этого они довольно быстро добрались до второго ряда заграждений, который выглядел более внушительным, чем первый, тот, который удалось разобрать еще в прошлый раз. Расстояние сверху от оборонявшихся до наступавших было слишком велико, чтобы стрелы, пущенные из арбалетов, могли нанести сколь-нибудь существенный урон штурмующим. Кроме того, в этот отряд сейчас были направлены те, кто был лучше других защищен латами. Эта атака была такой яростной и отчаянной, как и предыдущая. Но, в отличие от первого раза, она велась более осмотрительно. На сей раз значительно большую пользу оказали шотландские лучники, которые уже пристрелялись и значительно точнее поражали цель. То тут, то там с крепостной стены падал вниз ее защитник, пронзенный длинной стрелой. Тем не менее, сопротивление оборонявшихся было таким же стойким. Потери с обоих сторон росли. Отряд, двигающийся к пролому в стене, подбирался все ближе и ближе. Как ни старались защитники Бушена остановить вражеских солдат на подступах к стене, им не удалось это сделать. И в немалой степени, потому что выдвинувшиеся ближе к крепости камнеметы стали вести огонь по наиболее уязвимым участкам стены. Спустя четверть часа после возобновления штурма к стене рядом с проломом наконец-то были приставлены штурмовые лестницы, и солдаты с мечами в руках стали карабкаться на стены. Защитники крепости яростно отбивались. Несколько лестниц со взбиравшимися по ним солдатами упали вниз. Однако, благодаря метким выстрелам шотландских лучников, атакующим на нескольких участках, удалось занять стену и спустя некоторое время соединиться с теми, кто прорывался со стороны осадной башни. На стенах завязался бой. Но атакующим не хватало сил, и поэтому они не могли развить свой успех. Бушинские мятежники вынуждены были снять некоторую часть сил с того участка, который господствовал над городскими воротами, и перебросить их к пролому, чтобы не допустить прорыва королевских войск в город. В таком случае положение защитников Бушена было бы очень тяжелым. Обычно атакующие всегда несут больше потерь, чем обороняющиеся. Однако на этот раз сложилась парадоксальная ситуация. Огонь шотландских лучников был таким метким и эффективным, что потери бушенцев вдвое превышали урон, наносимый ими королевским войскам. Да, арбалет не мог сравниться по эффективности с длинным луком, особенно в руках таких умелых стрелков, как шотландцы. Воспользовавшись выгодой своего положения, интенсивность огня, который велся по ним с городских стен, резко упала. Кастильцы и кондотьеры, прорвавшиеся к городским воротам, снесли сначала вторую, а затем и третью линии баррикад. Все пространство вокруг Бушена было заполнено шумом битвы и криками. Гремели ударявшиеся о стены крепости камни, пущенные осадными орудиями. Звенели мечи. Прорвавшиеся на стены яростно призывали за собой своих товарищей. И над всем этим вздымались густые, плотные клубы черного дыма. Это горели здания в Бушене. Похоже, что приближался перелом. Еще несколько отчаянных усилий атакующих, и оборона защитников Бушена рухнет. Нужно было прорваться в город любой ценой и завязать уличные бои. Там свое веское слово должны будут сказать рыцари и кастильские пехотинцы. Впрочем, наемники тоже кое-что умели, и их помощь в уличных боях была бы неоценимой.